Ладно, немного остыл Гамаюн. Не для того вызвал я тебя из самого Хаджитархана, чтобы о расхлябанности рассказать. Ты о ней знаешь, наверное, побольше моего. Я ж последишь-то в этом кабинете, а ты, как был на границе со степью, так и остался там служить. Скажи мне, товарищ Ратимир, тяжко там сейчас? До Хаджитархана бейлики не дошли, сам знаешь, ответил я. Но местный элемент там сильно возбудился, когда они подходить начали. Да и провокаторов заслать из порты успели много. Уголовники опять же хвост поднять пытались, но у ловца воров с ними разговор короткий. Без правой руки много не утащишь. Они теперь толпами после выхода из Угра записываются в инвалидные артели. Да то, что в городе теперь кроме гарнизона еще и дивизия народной армии стоит, играет свою роль. А за городом как? Не лютуют. Сам знаешь, что лютуют. И еще как лютуют. У бейликов конницы полна и выучена она куда лучше, чем бойцы Чона. Бьют их сильно и жестоко. Оттого народ за версту от Хаджитархана власти уже не видит толком. Разве когда кавалерия народной армии поможет. Но у нее и своих дел выше крыши. Князья из Великой Степи уже подзабыли уроки командарма Будиволны, а ответить им нечем сейчас. Некому как тогда через границу ходить, чтобы выжигать их городки и усадьбы. Смотрю я и у тебя накипело на душе, Ратимир. Гамаюн напустил привычное товарищ, значит, разговор переходил в несколько иную плоскость. Знать бы еще, в какую именно. Дело у меня к тебе такое, Ратимир, что никому другому я поручить больше не могу. Мало кто знает, что мы вообще знакомы друг с другом, что дрались когда-то вместе против имперцев. Ведь потом-то меня народная власть услала с флота, и в матросском полку меня не было. Да и после, хотя и служили мы не так далеко друг от друга, да как-то не пересекала судьба наши пути дорожки. Однако я тебя знаю не только по бумагам, но и по делам тоже. Гамаюн перевел дух после длинной тирады. Я предпочел молчать, ведь я ровным счетом ничего не понимал пока. Знаешь что, Ратимир, давай-ка сядем, и все я тебе объясню толком. А то смотрю, у тебя уже глаза в кучку собираются от моих словес. Просто сам не знаю, с чего бы и начать. Все как-то не так выходит, криво и неправильно. Он вернулся в свое кресло и сделал мне нетерпеливый жест. Мол, садись давай, нечего надо мной нависать. А начать, пожалуй, стоит вот с чего. Ты, наверное, знаешь, что был у меня друг, товарищ боевой, правая рука моя, тоже из бывших, как и ты. Гневомир звали. Вместе с ним мы ни одного гада вывели на чистую воду и к стенке поставили. Это еще до войны было, дедишта. Я ведь тогда в городе остался, а его не было. После атаки бейликов все считали меня покойником, но ты-то не хуже моего знаешь, что выбираться из самых отчаянных положений в моей натуре. А вот это точно. До сих пор не знаю я, как спасся тогда товарищ Гамаюн с гибнущего громобоя. Когда до своих добрался, я едва живой был, без памяти. В госпиталях долго валялся, в себя приходил. И доходили до меня новости о друге моем бывшем, Гневомире. Я поначалу не верил им, не мог представить просто, что способен мой друг боевой такого наворотить. Да только когда начали разбираться дело бывшего начальника разведки Огнедара, только тогда глаза у меня все открылись. Какое это было предательство всего нашего революционного дела, никак иначе и не скажешь. Ты ведь читал материалы у себя, да всех должны были доводить их. Читал, не стал отпираться я. После этого дела, я всерьез собирался податься в бега. Раз уж взялись за товарищей в самой столице, то и мне никак не уцелеть. Я несколько месяцев держал под кроватью небольшой саквояж, с каким сподручнее будет покидать пределы Урда. И спал с револьвером под подушкой, ожидая ночного визита коллег по службе. Хотя револьвер я и до этого под подушкой держал, никогда не знаешь, кто может вломиться к тебе посреди ночи. Надо быть готовым ко всему. Однако никто меня арестовывать не собирался. Даже от службы не отстранили. Как работал, так и продолжал. Лишь только ловец воров как-то заглянул ко мне, да предложил перейти к нему в Угра, где страсть как кадры хорошие нужны, и намекнул, что происхождение лично его, как начальника, никоим образом не интересует. Главное, как человек работает. Ну да я побольше твоего почитал, должность у меня такая. Там про Гневомира было написано много всего. И как за границей он отличился, адмирала убил. И как там столкнулся с анархистами. Как вернулся на родину. На речке Катанги устроил погром вместе с бандитом Вепром, злейшим врагом народной власти на всем севере. А после пропал, будто сгинул. Никаких вестей о нем нет. Быть может, он и вправду сгинул на севере. Спросил я. Места там такие, лес глухой. Сколько туда ушло, а назад не вышло. Много, согласился Гамаюн. И стража Усть-Илима, ближайшего к тем местам города, о том же докладывала. Раз нету никаких следов, значит, в лесу он и пропал. Но не верил я в это. Вот словно чуял, не мог мой бывший друг, Гневомир, пропасть вот так, незамедный грош. Значит, появился он где-то. Нет, не он, а приятель его закадычный, Готлинд, бывший инспец на севере. После в Баджии как-то оказался, перед тем, как город сожгли. Потом в Соловце, когда людей там газом травили. Потом летал за границу с Гневомиром. И после с ним был всю дорогу, до самой бойни на Катанге. И где же нашли его? Далеко, на Неистрийском фронте. Несколько летунов из наемной эскадрильи «Смерть» какой-то ушлый неистрийский журналист успел заснять в летнем кафе города Аньера. Этот город недавно отбили у Блицкрига, во многом благодаря этой самой эскадрилье «Смерть». Я, как всякий аэронавт, хорошо знал легендарных людей неба, таких как Виконт, Черный Буковский, Брондбрандт и Барон. Были мне не менее хорошо знакомы слова «летающий цирк» или «китобои». Слышал я, конечно, и об эскадрилье «Смерть». Вот только считал ее военной легендой, страшилкой, каких много ходит по всем фронтам. Слишком уж странными были сведения о ней. Ее летуны никогда не фотографировались и уж тем более не позировали для газет, чем грешили остальные легендарные личности. Наверное, потому они легендами и стали, что не сходили одно время с передовиц. Действовала эскадрилья «Смерть» всегда предельно жестоко, но в жестокости этой была своеобразная военная практичность. Они добивали снижающиеся аэропланы, убивали летунов, расстреливали команды терпящих крушение небесных судов противника. Всегда старались нанести врагу наибольший урон во всем, и в людях, и в технике. После их налетов на окопы или колонны пехоты редко оставались живые. Кровавой полосой был отмечен путь эскадрильи «Смерть» по полям Первой войны, когда они еще были регулярным подразделением имперского воздушного флота. И сейчас они продолжали оправдывать свою репутацию, уже как наемники. «Я никогда не верил, что эта эскадрилья существует на самом деле», — заметил я. «Один черт знает, что правда на этой войне, а что, нет. Но вот это, несомненная правда». Гамаюн выложил на стол между нами газетную вырезку на желтоватой бумаге. На ней можно было разобрать трех человек в летных куртках и форменной одежде, правда, без знаков различия, сидящих под зонтиком летнего кафе. Лицо одного было обведено красным карандашом. Рядом Гамаюн подвинул фотокарточку человека с угловатым, простым лицом, снятого на въездной паспорт. Профиль и анфас – стандартный набор фото для первичного дела. Такой заводится на каждого инспеца. Сам не одно подобное формировал в свое время. Узнать в человеке на газетной вырезке инспеца с фото можно было без особого труда. И тебе надо, чтобы я отправился на Неистрийский фронт и достал тебе оттуда этого Готлинда. А еще лучше притащил самого Гневомира. Я даже не спрашивал. Я просто утверждал это, как факт. Вот не могу в толк взять, почему я. Раньше ничего подобного я не делал никогда. После дела Агнидара потеряна связь с большей частью заграничной агентуры. Перестарались наши ребята на допросах разведчиков. Сейчас всю разведку приходится едва ли не с самого начала собирать. Будто бы сразу после революции, когда кадры царские разбежались. Да и тем, кто при Агнидаре служил, веры нет. Когда такой гребенкой проходится, могут десяток невиновных угробить, а вот гады, как раз, выворачиваются. Скользкие они, гады. Потому и вызвал я тебя из самого Хаджитархана. Даже в столице не всем верить могу. Такое время настало. А я, значит, человек со стороны, и ни в каких столичных делах замешан быть не могу. Да и знаем мы друг друга еще с гражданской. К тому же из бывших. Языками владею. Кандидатура идеальная. И на лету схватываешь, прищелкнул пальцами Гамаюн. Я еще кое-что на лету ухватил, мрачно заявил я. Я ведь на Неистрийский фронт попаду не в составе нашего экспедиционного корпуса, верно. Значит, вариант моей отправки туда будет не самым чистым. В контрреволюции меня обвинят или использование власти в корыстных целях. Ты просто из моего кабинета спустишься в подвал, и уже не выйдешь оттуда. Так бывает с некоторыми стражами, чьи дела наружу выплыть не должны. А правду, как водится, знать будем только ты да я, да мы с тобой, товарищ Гамаюн. Никому больше доверять я не могу, сам понимаешь. А может, проще сыграем, предложил я. Излагай, подумаем. Я же никогда не был против здравой инициативы. И я быстро начал рассказывать Гамаюну, как я вижу эту ситуацию. Задавать вопросы, подчас весьма неудобные, что было видно по кривящемуся лицу начальника всей стражи пролетарской революции. Мы обсуждали наше дело несколько часов кряду. Опустел графин с водой, у нас с обоих пересохло в горле от долгой говорильни. Сошлись мы на том, что вариант с переходом на нелегальное положение становится запасным, а пока мне лично товарищем Гамаюном поручено расследование событий на реке Катанге. В тот же день я вечерним рейсом отправился в Усть-Илим. Конечно, в сам городок воздушные суда не ходили, аэропорт был в Езерске, главном городе едва ли не всего севера. Оттуда мне придется добираться до самого Усть-Илима уже на перекладных, но тут мне в помощь мандат от самого товарища Гамаюна. С такими бумагами мне нигде препонов чинить не станут. Наоборот, бояться будут, считая кем-то вроде ревизора из столицы. И пускай считают, так работается намного легче. Но и про нелегальное положение не забывай, сказал мне на прощание товарищ Гамаюн. За границу тебе попасть все-таки надо. Иначе как ты еще достанешь Готлинда? Об этом я буду думать, когда время придет, усмехнулся я и протянул руку Гамаюну. Мы снова обменялись крепким, до хруста костей, рукопожатием, и я уверенной походкой покинул кабинет начальника всей стражи пролетарской революции. Вот только не чувствовал я той уверенности, которую столь активно демонстрировал. Слишком уж дурно пахло порученное мне дело, и закончиться оно вполне могло в том самом подвале, откуда никто еще не вернулся. Глава вторая. Дорога до Усть-Илима отняла у меня чертовски много времени. Мало того, что небольшой транспортный корабль был таким древним и грозился развалиться после каждого взлета прямо в воздухе. Так он еще и трижды садился для дозаправки. Ну и чтобы выпустить пассажиров, которым не надо было лететь аж в самый Езерск. Таких, сказать, по правде набралось не слишком много. До конечного пункта нашего длительного перелета добрались лишь я да еще пара летунов. Молодые ребята, вряд ли сильно старше меня самого, когда я поступил на службу в воздушный флот, оба мечтали о славе покорителей Севера. Ведь именно так называли газеты всех, кто даже в эти сложные времена продолжал освоение этого дикого края. Последние часы перелета мы провели втроем в опустевшем салоне транспортного корабля. И так как скука смертная терзала всех нас, то уж не разговориться, мы просто не могли. Для нас Север сейчас, это просто прыжок перед фронтом, заявил мне один из парней. Мы ведь еще несовершеннолетние по нашим законам, воевать рано. Потому и решили рвануть на север. А уж через полтора годика, сразу на фронт, это если война столько продлится, заметил я. В газетах пишут, что мы со дня на день выйдем на границу. Может, и выйдем, рассудил второй летун, но что-то мне кажется, не так много это нам даст. Воюем ведь все по старинке, как в прошлую. Позиционная тактика. Зарываемся в землю и засыпаем друг друга снарядами почем зря. И никакого толку. Крепости вон по полгода взять не могут. Во время войны лучше всего развивается научная мысль, глубокомысленно заявил я, сходя в придуманную для себя роль. Вот придумают наши ученые-мужи какую-нибудь новую бомбу или линкор, к примеру, ну или пушку там, бог весть. И придет конец войне единым махом. На всякую придумку враг ответить своей может, в том же тоне ответил мне первый летун, как оно и было в прошлую войну. Вы ведь ее хорошо помнить должны, верно? А, кстати, задал мне вопрос, которого я ждал с начала беседы, второй летун, вы почему не на фронте? В глазах его я прочел вполне ожидаемое подозрение. Уж не бежит ли этот типчик подальше, скрываясь от призыва? Бронь у меня, ответил я. Я, школьный учитель, преподавал в Хаджитархане, писал, ходил сам к военному уполномоченному, топал ногами, требовал, просил, хоть куда готов был пойти, и в кавалерию, и во флот, и в пехоту. Опыт-то есть еще с гражданской, но мне отказали. А после того, как сбежал на фронт один из учителей нашей школы, меня быстро отправили в Езерск. Побоялись, что и я, как мальчишка, удеру. Брага, тот учитель, что сбежал, и мне предлагал, говорил, не отпустит меня, учителя, мол, нужнее. Так вроде ему сказали в комитете военного уполномоченного. Да и мне примерно тоже говорили. Вот вы хватили, усмехнулся первый летун. Прямо на все руки мастер. А что такого? Пожал плечами я. Начинал я командиром плутонга на линкоре, потом записался в матросский полк, а после служил в чоне. Вот и все мои военные профессии. Биография, протянул летун. Может, вы и товарища Будиволну знаете лично? Врать не буду, не знаком. Хотя и видел его раз на параде в честь Дня революции в Хаджитархане. В общем, ребята после этого прониклись ко мне настоящим уважением. Названная мной профессия школьного учителя заставила их, вчерашних школьников, подобраться. А уж озвученный кусок биографии произвел на обоих неизгладимое впечатление. О том, что я, страж революции, распространяться я не стал потому, что это могло вызвать как раз негативную реакцию. Все-таки стражей далеко не все любили, а уж молодежь особенно. Чоны для них были овеяны ореолом почти романтическим, лихие всадники, рубящиеся насмерть с бандитами, почти как бойцы конной армии товарища Будиволны. Тот, к слову, чоновцев не особенно жаловал. Расстались мы почти друзьями, и я от души порадовался, что меня не встречали в Езерске так, как в столице. Никаких авто и даже стражей на летном поле не было. Адресами для переписки обменяться с парнями я не смог. Они просто не знали, куда именно их назначат. Но оно и к лучшему, не хотелось выдумать адрес, куда ребята вполне могли мне написать и получить закономерный ответ. Такого по этому адресу не значится. От аэродромной площадки, где приземлился наш корабль, до Езерского вокзала было рукой подать. Не прошло и получаса, как я сидел в общем вагоне поезда на Устилем. Собственно, других вагонов для пассажиров в нем и не предполагалось. Были еще две пустых платформы, на них, скорее всего, повезут лес, да почтовый вагон. И, конечно, открытая платформа со взводом стрелков и парой пулеметов, грозно смотрящих в разные стороны. Такие тут места, без серьезной охраны ездить нельзя. Скоро уберут стрелков, сказал мне пожилой гражданин, стоящий рядом со мной, как и я, ждущий, когда проводник откроет нам дверь вагона. Бандиты тут не особо лютуют, после того, как вепра стражи на тот свет отправили, а он всю округу в кулаке держал. Ни одной банды не было при нем. Вот и теперь боятся связываться с народной властью, раз она на самого лесного хозяина управу нашла. Вряд ли уберут, покачал головой другой гражданин, выглядящий прямо-таки старорежимно, хоть и несколько потрепанно, даже с моноклем в глазу. Одного бандита народная власть извела, так скоро на его месте десяток новых появится. Да за такие слова вас, хоть вы и в шляпе да при стеклышке, надо в стражу сдать, вскипел первый гражданин. Второй же, не обращая на него внимания, быстренько забрался по лесенке в вагон. Проводник как раз распахнул нам дверь. В поезде я протрясся едва ли не столько же времени, сколько летел из столицы до Езерска. Он, казалось, останавливался через каждый десяток верст. То станция, то полустанок, где надо пополнить запас дров или воды, а еще высадить пассажиров и принять новых, или вовсе сменить паровоз. Все паровозы тут, к слову, были старые, многие носили следы боевых действий или бандитских налетов на своих боках. На некоторых еще можно было, если задаться такой целью, прочесть революционные, а иногда и не слишком тщательно затертые контрреволюционные лозунги. Иногда мы по часу, бывало и дольше, стояли, пропуская бесконечные составы с лесом. Его воюющей стране нашей требовалось с каждым днем все больше и больше. И все-таки я добрался до Устилема, пускай с опозданием почти в полсуток, но, наверное, в здешних местах это из-за опоздания-то не считалось. Самым неприятным был тот факт, что приехал поезд поздней ночью. Мы выбрались из вагонов, кутаясь в одежду. Хотя осень только-только начиналась, здесь уже царил настоящий холод, а с неба срывалась противная морось, тут же насквозь промочившая меня. Здесь меня тоже никто не встречал, хотя и должны были. И я был бы этому только рад. А так пришлось минут пять колотить кулаком в стенку фанерной будки, следящего за порядком в пустом вокзале стража. Он никак не желал просыпаться. Проснувшись же, сразу обложил меня по матери и вообще причастил всеми словами, какие только знал. Внимательно выслушав, я дождался, когда разбуженный мной страж, наконец, успокоится, и только после этого сунул ему под нос мандат с подписью товарища Гамаюна. и добавил красную книжечку удостоверения. Страж мигом побледнел, поняв, с кем имеет дело и кого только что обложил так, что выше некуда. «Да не бледней ты так», — подмигнул ему я. «Звони своим и скажи, что прибыл человек из столицы. Мокнет, мол, на вокзале и ждет. Будь сделано», — выпалил страж, тут же сорвав с абонитового аппарата трубку и принявшись остервенело крутить диск. Я не прислушивался к его разговору, но шел он явно на повышенных тонах. Сначала страж, еще не отошедший от шока, произведенного моим мандатом, ругался с телефонисткой. Потом с дежурным в штабе стражи. Наконец, он положил трубку на рычаг и доложил мне: «Через четверть часа будут», и добавил: «Вы уж не серчайте за то, что долго так, авто наше единственное завести еще надо. Не пешком же вас в этакую погоду вести в штаб». «Да можно было и пешком», — зевнул я. «Плащ бы дали хороший, и хватит. Идти-то, наверное, у вас не очень далеко». «По чести сказать, близко все, конечно», — согласился страж. «Но автомобиль, он все же получше плаща будет. А я пока могу чаю сообразить. Морковный, правда, но хоть не голый кипяток. Чай у меня есть», — сказал я. «А вы лучше кипятка как раз сорганизуете». «Вот славно», — прихлопнул в ладоши страж. «Кипяток, это мы мигом. У меня к настоящему чаю сахарину немного найдется». Я не стал говорить, что у меня настоящий сахар есть. Не особенно хотелось тратить его на вокзале. Ведь его было куда меньше, чем дешевого чая, которым в Хаджитархане торговали на вес, полушка за фунт. К тому времени, как к вокзалу подъехал автомобиль из штаба, мы со стражем славно чаевничали. Я даже оставил на прощание славному человеку полфунта, раз он угостил меня таким редким в здешних местах сахарином. Все дела я решил отложить на завтра, после долгой дороги очень хотелось спать. Все тело ломило от тряски в общем вагоне, продлившейся несколько дней. Об этом я сразу сказал приехавшим за мной стражам. «Разбудите меня завтра в 5 утра», — попросил я перед тем, как улечься на диван, выделенный мне прямо в штабе. Едва коснувшись его, я уснул сном младенца. Исполнительные стражи подняли меня ровно в 5 утра. Зря все-таки товарищ Гамаюн жаловался на отсутствие пунктуальности. Стоило только кукушке показаться из старых ходиков, чтобы проскрипеть нечто невразумительное, как молодой страж тут же схватил меня за плечо и принялся нещадно трясти. Засыпал я младенцем, а вот проснулся разбитым стариком. Укатали малость сивку крутые горки. Ночевки в кресле воздушного корабля, а после поезда, сказались на мне не лучшим образом. Если по дороге я держался на чистом упрямстве, то в Усть-Илиме, достигнув пункта назначения, позволил себе расслабиться, и накопившаяся усталость сразу же напомнила о себе. «Кажется, я становлюсь стар для этой работы», — буркнул я, поднимаясь таки с дивана. «Когда-то мне все это было нипочем, а теперь...» Я тяжко вздохнул. Смотреть на вытянувшегося рядом со мной стража было почти неприятно. Тот выглядел слишком свежим и бодрым для столь раннего часа. «Да не тянись ты», — махнул я на него рукой, — «не на плацу. Лучше организуй мне быстренько кипятку и зеркало». Молодой страж, разбудивший меня, мгновенно унесся, стуча каблуками по деревянному полу. Я же на некоторое время был предоставлен самому себе. Вчера, когда меня проводили сюда прямо из автомобиля, у меня как-то не было возможности оглядеться. Тусклого света электрических лампочек не хватало, чтобы осветить помещение. Да я не особенно и приглядывался. Больше всего из обстановки меня тогда интересовал диван. Теперь же я увидел, что это, скорее всего, чей-то кабинет. И хозяин его, судя по тому же дивану, частенько засиживается тут допоздна. А может быть, тут дежурит сутками, как мы, бывало, в Хаджитархане, когда людей не хватало. Кроме дивана в кабинете имелись стол, 2 стула и несгораемый шкаф. Последний стоял близко к окну, и не надо быть гением, чтобы понять, каким образом его можно еще использовать, кроме как по прямому назначению. На одной из стен висело мутноватое зеркало, а под ним обнаружилась очень удобная тумба с парой ящиков. Если порыться в них, скорее всего, найду бритвенный прибор. Я быстренько размялся, сделав несколько упражнений по методике командарма Бессараба. С ним лично я, понятное дело, знаком не был, но тот издал через Нарпросвит брошюрку с описанием этой самой его знаменитой гимнастики собственного изобретения. Упражнения помогли заставить кровь быстрее бежать по жилам. Я снова почувствовал себя, если не моложе своих лет, то уж точно не старше ни на год. Страж с тазом кипятка явился как раз, когда я вынимал свой походный на СССР. Парень, не говоря ни слова, поставил его на тумбу под зеркалом и вышел, чтобы не мешать мне приводить себя в порядок. Конечно, после долгого путешествия мне бы не помешала банька, ну или хотя бы хороший душ, вот только вряд ли я могу на него тут рассчитывать. А баню топить времени просто нет. Вода в тазу оказалась отменно горячей, и в количестве достаточном, чтобы не только освежить лицо со сна, но и побриться. Я тщательно отскоблил щеки от щетины, отросшей за время перелетов-переездов. Ведь не успел побриться даже перед визитом к Гамаюну, не говоря уж о последующих событиях, и потому с удовольствием скоблил щеки острой бритвой. После утреннего туалета, я наскоро привел в порядок одежду. Вот теперь я не зачуханный незнамо кто с мандатом, а самый настоящий страж из столицы. В таком облике предстал я перед ждущими за дверью кабинета товарищами. «Ну, здравствуйте», — сказал я им, малость робея от всех этих взглядов. Они как будто в рот мне смотрели. «Давайте знакомиться. Меня зовут Ратимир. И сразу скажу, я тут не с проверкой. Никакой я не ревизор из столицы. Поэтому давайте сразу уговоримся, товарищи, секретов друг от друга не держать и говорить друг другу одну только чистую правду». «Раз правду», — первым подал голос немолодой уже страж с заметной проседью в редеющих волосах, зато при просто шикарных усах, почти как у командарма Будиволны, — «то скажи тогда, для чего приехали в нашу глушь, аж из самой столицы? Вы, я так понимаю, начальник стражи Устилима?» Сидеющий человек кивнул. «Простейшие психологические приемы, которым я обучился за годы работы, действовали безотказно. Первым, конечно же, отозвался здешний начальник, без него остальные не смели подать голос. Звать меня товарищ Дрозд», — добавил он. «Вот и познакомились, товарищ Дрозд. Давайте продолжим за чаем, а? Я просто жутко голодный после всех перелетов и переездов. Больше недели без нормальной горячей еды, если честно. Позавтракать, конечно, стоит», — кивнул товарищ Дрозд. «А то я еще и не ужинал. А многие стражи тут третьего дня ели, наверное. Так тем более. Чай у меня есть. И отпустите людей, товарищ Дрозд. Пускай отдыхают, кто не дежурный. А поговорить мне надо только с вами, да еще с начальником Чона. Этого хватит вполне». Начальник тут же распустил всех своих людей. И мы с ним вернулись в тот самый кабинет, где я провел ночь. «Стало быть, это я вас выселил», — усмехнулся я. «Простите уж, не было времени вас на квартиру пристраивать», — ответил товарищ Дрозд. Глядел он на меня все еще с подозрением. «Вы с ног валились просто. Было такое дело. А вы-то где ночевали? Ведь, верно, и живете тут, у себя в кабинете?» «Есть такое дело», — едва ли не повторил за мной Дрозд. «Но угол мне всегда в Устилиме найдется. Да и работы было по горло, не до сна». Мы уселись на стулья друг напротив друга. Дрозд тут же грузно навалился на стол, подперев тяжелую голову руками. Видно было, что он очень сильно устал. Вряд ли прошлая ночь была единственной, которую он провел без сна или почти без сна. «Я обещал вам рассказать, зачем прибыл сюда, да еще и из самой столицы. Да думаю, вы, товарищ Дрозд, как человек умный, сразу все поняли». «Катанга», — тяжелым голосом произнес тот, будь она неладна. «Ведь уже обнюхали все там ищейки из столицы сразу после налета, и потом, когда ее вепр со своими бандитами разгромил. Чего еще надо? Комплекс обратно отстроили. Что не так-то теперь, а? Или дело в инспецах, которые на комплексе работают? Они и мне поперек горла, но что поделать, империя теперь у нас в союзниках. Да, целью моего дальнего вояжа был именно разгромленный комплекс на реке Катанге. Я знал, что его активно отстраивают и уже частично запустили. Знал и об инспецах, приглашенных из империи. Главного только не смог я понять из бумаг, переданных мне перед отправкой из столицы и сгоревших в топке поезда на Устилем, чем же именно занимался этот самый комплекс. И почему-то мне казалось, ответа на этот вопрос я не узнаю в городе ни от кого. Ни от стражей, ни от народной власти, ни от армейских командиров. Разве что инспецы могут знать что-то. Но надо понять, чем они так досадили товарищу Дрозду. Чем так провинились эти инспецы? Или вы Готлинда забыть не можете? Второй вопрос я задал наобум, но, похоже, он попал в цель. «Да уж», — пробурчал Дрозд, — Шуму было из-за этого Готлинда выше крыши. Товарища Вышемира, начальника контрразведки, точно к стенке поставили бы, если б он не сгинул во время этого налета на поселок при Катанге. Такую контру прохлопать, да еще и наше гражданство ему дать. После этого дела едва не половину стражи тут разогнали. Почитай, один только Духовлад и уцелел. Он как был начальником Чона, так и остался по сей день. Хотя известно было, он дружбу с Готлиндом водил. И после такого, сюда, на комплекс, приезжают сразу три инспеца, да еще при собственной охране. Я только читал об этих инспецах, фотографии видел, но толком ничего не знаю, сами понимаете. Поэтому хотел бы услышать ваше мнение о них. Имперские инспецы приехали работать на комплексе, говорил товарищ Дрозд отрывисто, будто команды раздавал. Всего их 15 человек. Главный генерал Баргиульф, заносчивый аристократ. Каждый раз велит называть себя маркизом, хотя знает, все эти титулы у нас не в почете. Как будто специально издевается. При нем всегда баба, Сигера. Это вроде без званий и титулов, но и не подстилка Баргиульфа, как многие судачат. Жуткая баба, всегда при пистолете и кнуте. И беспощадная. К ней тут сунулся один по пьяному делу, я его на самом деле отправил, проверить ее на крепость. Так она его кнутом насмерть захлестала. Тело потом по сапогам только опознали. Третий при Нихаза, вроде телохранителя при Баргиульфе. Всюду с ним таскается. На рожу страшен, как смертный грех. Голова лысая и вся на стяжках стальных, как будто развалиться готова. Тело в наколках странных. Они в темноте светятся. И дюжина солдат при них. Все со своим оружием. На это отдельное разрешение есть. Солдаты тоже странные какие-то, в кабаке нашем ни разу не появились. К бабам, опять же, не ходит. Сидят себе или в комплексе, или в своей казарме. Там же квартируют и инспецы, когда с Катанги возвращаются. Правда, они теперь все больше времени там проводят. А вот солдаты из охраны, тут. На комплекс такую толпу народа вооруженного после нападения бандитов вепра не пускают. Как не бесился Баргиульф, но товарищ Дежень, командир народной армии, что охраной комплекса заведует, больше 5 человек туда не пускает. На этот счет есть отдельная инструкция теперь, а она посильнее будет всех мандатов инспецов. А где, кстати, командир Чона? Вспомнил я. Я думал, он тут должен быть. Товарищ Духовлад со своими ребятами тоже при комплексе дежурит, на всякий случай. Бандитов сейчас мало в округе, боятся народную власть после смерти вепра. Вот Духовлад и уговорился с Дежением дежурить со своими бойцами, пока инспецы на комплексе. Так и повелось с первых дней. Смотрю, вы тут на воду дуете, но как бы эта перестраховка боком не вышла. Если вы о бандитах местных думаете, то не стоят они того, отмахнулся Дрозд. Вепр себя лесным хозяином объявил, и всех, кто в его банду вступать не хотел, убивал без жалости. Можно сказать, за нас нашу работу сделал. Так что после того, как его прикончили, лихого люда в округе не осталось вовсе. А теперь и неоткуда ему взяться. А с мелочью и мои ребята справляются неплохо. Ну, если только совсем кто обнаглеет, тогда посылаем за бойцами Духовлада. Но давно этого не было уже. А чего же вы тогда, товарищ Дрозд, не спите уже которую ночь? Начальник стражи поднял на меня усталые уже с утра глаза, все в красных прожилках лопнувших сосудов. Мало нас тут, товарищ Ратимир, вздохнул он. Очень мало. На всю округу, 10 стражей осталось. После налета на комплекс туда пришлось командировать моего зама с оперативной группой. Я считал, что он только поможет в расследовании этого дела, а он все никак не возвращается. На все вопросы оттуда отвечают, что надобность в стражах еще не отпала, а потом они останутся на комплексе. Как долго, непонятно. А у нас ведь не было пополнения даже после того, как Вышемир почти весь свой отдел контрразведки угробил. Война началась, люди кругом нужны, это понятно. Все это понимают, да только что нам с того. Зашиваемся мы. В коридоре был весь личный состав стражи Устилима, понял я. Да еще и чоновцы почти все время дежурят в окрестностях Катанги. Даже если и присмирел сильно бандитский элемент, этого числа людей слишком мало для обеспечения порядка. Особенно на просторах севера. Пускай они не так уж сильно заселены, но 10 стражей не справится нормально даже с таким городом, как Устилим. Он хоть и захолустный, но не столь уж мал. Я не стал спрашивать у Дрозда, телеграфировал ли он на тяжелом положении дел у себя в Езерск. И так был уверен, он это делал. Но и ответ из тамошнего штаба я, наверное, мог бы процитировать дословно. Что-то вроде: «Всем сейчас тяжело, идет война, держитесь своими силами». Такие же слали нам в Хаджитархан, когда я только пришел служить там в отряде Чона. Да еще контрразведка на мне вся, а людей где взять? От Верина, моего зама, что в комплексе на Катанге торчит, ни слуху, ни духу. Он по идее должен следить там на инспецами, может и следит даже, да только вестей от него нет. Здесь, в Усть-Илиме за ними тоже следят, и каковы результаты? Да почти нулевые, честно сказать. В городе они от казармы своей до летного поля только и передвигаются. Вот только раз удалось Сигиру поймать моему человечку, да и то уже сами знаете, чем закончилось. А после того случая посреди ночи ко мне наведался Аза. Так у меня до сих пор поджилки трясутся. У вас, товарищ Дрозд, не поверил я, может ли такое быть? Очень даже может быть, кивнул тот. Заночевал Дрозд, как обычно, в своем кабинете. Не было ни сил, ни особого желания возвращаться в холостяцкую квартиру. Давно покинула ее женщина, с которой начальник стражи Усть-Илима делил свой быт. Они не венчались и даже перед народной властью отношения свои оформлять не стали. Детей заводить не собирались, а значит и обязательств особых друг перед другом у них не было. Когда дела пошли совсем туго и Дрозд стал возвращаться на квартиру все реже, в один из вечеров своей женщины он там не застал. Чему, в общем-то, не сильно и удивился. Да и на расстройство времени и сил просто не было. И чего в ту ночь, растянувшись на диване в своем кабинете, Дрозд вспомнил ушедшую от него женщину, он и сам себе сказать не мог. Казалось, он только смежил веки, как тут же сон куда-то улетучился. За окном кабинета было еще темно. Рука сама собой нырнула под подушку. Пальцы нащупали ребристую рукоять револьвера. «Не надо», — произнес голос. «Я выстрелю раньше». Голос говорил со знакомым по речи инспецов акцентом. Только его Дрозду еще ни разу не приходилось слышать. Голос был шипящим, будто у говорящего перебиты связки. В темноте слегка светились татуировки, покрывающие тело незваного гостя. Это свечение обрисовывало его силуэт. В нем без труда можно было узнать Аза, телохранителя главного инспеца. Слишком уж колоритной внешностью тот обладал. В мускулистой руке он держал длинный пистолет, украшенный теми же светящимися символами, что и тело Аза. Ствол смотрел прямо в лицо Дрозда. «Маркиз Баргиульф велел передать вам, было слышно, что проговаривать длинные и сложные фразы на чужом ему языке, Аза, было довольно тяжело, чтобы вы не делали больше таких провокаций. Это может сильно его разозлить, и тогда может умереть не только один никчемный человек. Вы угрожаете», – прохрипел Дрозд. Пальцы сомкнулись на рукояти револьвера, однако начальник стражи понимал, выхватить оружие он просто не успеет, ведь Аза достаточно только нажать на курок, чтобы отправить его на тот свет. И Дрозд не сомневался, тот сделает это с превеликим удовольствием. «Мои люди отомстят за меня». В ответ Аза только громко и неприятно рассмеялся. Он ничего не стал говорить Дрозду, все и так было понятно. Вряд ли десятку стражей удастся справиться с инспецами со всей их охраной. «Маркиз предупредил вас», — сказал Аза на прощание. Он убрал пистолет в кобуру и ловким прыжком выскочил в окно. Хлопнул на прощание ставень. Только сейчас Дрозд понял, что, несмотря на холод, впущенный в кабинет, все тело его покрыто холодным потом. И как только у него достало духу бравировать перед этим жутким человеком, начальник стражи Усть-Илима сам не понимал. «Мне не стыдно признаваться в страхе», — честно закончил свой короткий рассказ Дрозд. «Увидите его своими глазами, поймете, о чем я говорил. Даже фотографии этого не передают». Он порылся в ящике и выложил на стол картонную папку, озаглавленную «Инспецы». «Здесь все, что у нас есть на них. Несколько фотографий да отчеты о слежке. Ничего полезного там нет, сразу могу сказать. Я ознакомлюсь с ним», — кивнул я. «Думаю, часа мне на это хватит, а после мне нужно отправляться на сам комплекс. Аэроплан тут для этого найдется. А вот с этим загвоздка, товарищ Ратимир. Аэропланы после налета на комплекс охране приказано сбивать. Все, кроме двух. Первый возит туда-обратно инспецов. Второй, грузовой, с образцами, что везут на комплекс и вывозят оттуда. И когда ближайший рейс? В конце недели будет грузовой с комплекса. Сколько он прождет тут поставок на летном поле, бог весть. Аэроплан же инспецов вовсе летает безо всякого расписания. Другие способы попасть на комплекс есть. Раз в месяц туда отправляются подводы с припасами. На них же смена охраны. Третьего дня только отправили. Значит, верхом я смогу их догнать, прищурился я. Значит так, товарищ Дрозд, мне нужен хороший конь и один сопровождающий. Понимаю, что бессовестно у вас еще кого-то забирать, даже и ненадолго, но, сами понимаете, без сопровождения мне никак.